Глава 12. Лопатин постоял несколько секунд, пытаясь понять, что это было, но потом решил не суетиться и уселся за стол. Выбрал соседний с тем, на котором осталась газета и кружка с недопитым чаем. Влад не удержался, полюбопытствовал, никаким пивом в кружке и не пахло. Это был какой-то горячий напиток с запахом трав. Насколько вкусный, неизвестно, до такой наглости, чтобы пить из чужого стакана, землянин не дошел. Гном вскоре вышел и поставил перед посетителем глубокую глиняную миску с варевом, изрядно напоминавшим ирландское рагу, и кружку с пивом. 30, коротко сообщил трактирщик. Влад молча отсчитал эльфийские бумажки, передал гному. Цена показалась великоватой. Всего у него после аферы феечек было 1500 денег, но он-то считал, что эта сумма большая. Трактирщик почему-то приподнял бровь, но деньги забрал. После чего молча уселся за свой стол и принялся за оставленную газету и чай. Влад отхлебнул пиво. Понравилось. Ароматное, с легкой горчинкой, совсем не крепкое. Чем-то напоминает привычное жигулевское. Он поймал себя на том, что улыбается ностальгически. Эльфийские вина и нектары – это, конечно, прекрасно и очень необычно. Но тут привычное еще по земле. Уже не сомневаясь, Лопатин черпнул ложкой варева из миски, запихал в рот, начал жевать. Сначала было очень вкусно. Мясо, какие-то овощи, причем некоторые явно маринованные. Прекрасное и необычное сочетание вкусов, особенно для проголодавшегося человека. А потом начало печь. Сначала слегка, потом все сильнее и сильнее. Лопатин пытался терпеть. Потом одним махом прикончил пиво, но стало только хуже. «Простите, у вас не будет молока?» – давясь слезами, спросил Влад. «Будет», – все так же, не поднимая глаз от газеты, сообщил гном. «Принесите, пожалуйста», – сдерживая рыдание, сказал Влад и вскочил. Сидя, терпеть это издевательство над полостью рта не получалось. Впрочем, стоя тоже было ничуть не легче. Хотелось выбежать на улицу и напиться из ближайшей лужи. Если бы Лопатин доподлинно не видел, что никаких луж там нет и вообще сухо, он бы так и сделал. Гном, не торопясь, поднялся, скрылся на кухне. Влад нарезал круги вокруг своего стола, распахнув рот в надежде охладить слизистые набегающим потоком воздуха. Надеялся хоть так отвлечься от дикого жжения во рту и в горле. Наконец появился трактирщик с большим кувшином. Влад выхватил его из рук бородатого и окунул свои рецепторы в спасительную жидкость. Жизнь сразу показалась прекрасной. Если раньше слезы из глаз текли от боли, то теперь они наворачивались от облегчения. Гном тем временем утвердился на своем стуле и снова уставился в газету. Лопатин с некоторой опаской покосился на рагу. С одной стороны вкусно, да и есть хочется, но страшно. Но и молока еще много. «А вы владелец заведения?» Парень решил немного повременить с продолжением и заодно пообщаться с местным жителем. Хотя тот совершенно к общению не стремился. «Владелец», – кивнул гном, – «а почему здесь так пусто?» «Смена рабочая», – пояснил гном, но потом все же снизошел до пояснений. «Сюда приходят обедать и ужинать. Обед уже прошел. Ужин еще не начался». И опять замолчал, причем газету поднял так, будто пытался закрыться ей от говорливого и назойливого посетителя. Настаивать дальше Влад не стал и решил все же рискнуть. Несмотря на дикую остроту, рагу было очень вкусным, нужно только претерпеться. Спустя полчаса ведро слез и полкувшина молока с острым лакомством было почти покончено. Гном, вернувший газету на место, пару раз даже удивленно поднимал глаза на кряхтящего от удовольствия и боли Лопатина, но вопросов упорно не задавал. Посидев и отдышавшись 5 минут, Влад уже приготовился добить таки острую прелесть, но тут дверь распахнулась и в зал повалили посетители. Одинаковые, как братья, работяги заполнили кабак так, будто неоднократно участвовали в учениях по усаживанию в трактире. Без суеты и лишних движений, быстро и четко. Не прошло и нескольких секунд, как Лопатин обнаружил себя зажатым с двух сторон недовольными здоровяками 1,5 метра ростом и примерно такой же ширины плечами. И да, Лопатин немного ошибся. Столы были рассчитаны не на 6 человек каждый, а на 12 гномов. Учитывая, что по ширине гномы от людей не слишком отличаются, получилось тесновато. На широких табуретах, оказывается, положено было сидеть по двое, так что пришлось подвинуться. Заказ трудяги делали по очереди, в строгом, видно заранее определенном порядке. Судя по разнообразию позиций, в этом трактире было довольно много всякого разного, но Владу действительно досталось самое популярное рагу. Судя по тому, как организованно гномы направились на ужин, Влад ждал, что он будет проходить в полном молчании. Но нет. Ложками, конечно, работали, так что глаза за ними не успевали, но при этом обсуждали какие-то заводские дела. Проблемы со сталью, нерадивых коллег, начальство и прочие слабо понятные постороннему вещи. «Чё, с какого отдела, мужик? Я таких, как ты, и не видел. Или переросток просто? А чё тогда без бороды?» – спросил сидевший справа гном. «Не наш он», – буркнул из-за стойки трактирщик. «Он туда ушел, чтобы не мешать посетителям. С явной неохотой. Приблудный». В следующий момент Лопатину стало очень неуютно. Тишина накрыла трактир. Мгновенно исчез и дробный перестук ложек. Затихли разговоры. Влад поднял глаза от своей последней ложки с огненным варевом, так и не донеся ее до рта, и увидел десятки внимательных, настороженных глаз. «Мамкина норка, старый, ты чего ж молчал-то?» – возмутился один из посетителей. «У нас тут подсыл бледнозадый, а ты молчишь. Ребя, тут мамкина норка чужак, а ну говори, скотина, откуда?» Гном бросил ложку и схватил Влада за грудки. «С западного проката? Северо-западного? Что здесь понадобилось? Температурные режимы наши вызнать?» Это смотрелось бы смешно. Какой-то коротышка, пусть и сильный, пытается трясти его и спрашивает про какие-то температурные режимы, о которых Влад вообще ни сном, ни духом. Но почему-то выглядело страшновато. Наверное, потому, что злоба в глазах собеседника дублировалась десятки раз у всех остальных посетителей. Влад отпихнул гнома, вскочил из-за стола, с грохотом роняя тяжелую лавку, на которой сидел. Хотел крикнуть, что понятия не имеет, о чем вообще речь, и он приезжий. Но тут еще один гном вдруг схватил его за руку и задрал рукав. «Гля, Ребзя, да это ж эльфийская подстилка, это провокатор, Ребзя. Он же сейчас хозяевам докладать побежит, мало им штрафом, сукам остроухим». «Мамкина норка, Брук, а тебя сейчас кто за язык тянул?» – рявкнул тот первый. «Одних штрафов мало, хошь, чтоб нас за остроухих еще и с работы вышвырнули». «Ребзя, его валить надо», – послышался откуда-то голос разума, и Влад понял, что добром договориться не получится. Слишком мрачная решимость зажглась в глазах у заводчан. В тусклом свете ламп блеснули несколько заточек. Гномы начали подниматься из-за столов. «Ой-ой», – Влад пинком подбросил упавший, когда он вставал, табурет, перехватил его в воздухе, не жалея, лупанул по ближайшим гномам. Что-то захрустело, то ли дерево, то ли кости. Кто-то закричал, часть гномов рухнули. Влад, поднатужившись, перевернул стол, с болью глядя, как еда и пиво разливаются по полу. Рванул к выходу. Кто-то бросился ему в ноги, Лопатин подпрыгнул. Мелькнуло острое лезвие, резанув по развивающемуся балахону. Тело вроде бы не задело. До спасительной двери осталось немного, но тут Влад поскользнулся на какой-то еде. Ноги поехали вперед. Лопатин рухнул, подбив под ноги еще одного коротышку. Тот всем весом навалился парню на колени, а башкой ткнулся в самое драгоценное. Больно до искр из глаз, но Влад не позволил себе задохнуться. Не видя, куда ползет, он вывернулся из-под тяжелого гнома, откатился под стол. В глазах уже чуть прояснилось, и чьи-то ноги мелькнули перед глазами. Лопатин инстинктивно схватился за лодыжки, резко потянул на себя. Вскочил, упершись спиной в столешницу. Крутанулся, расшвыривая обступивших заводчан. Распрямился, сбросил стол туда, где была самая толпа. Шагнул на столешницу. Кто-то попытался ударить в живот, куда дотянулся. Влад успел подставить руку. Звякнуло, запястье пронзила боль. Лопатин пинком отшвырнул еще одного и отыграл пару шагов. Отшатнулся в сторону, пропуская сразу двоих. Ударил кого-то. Как в стену попал, а гному хоть бы хны. Разве что упал, но тут же начал подниматься. Влад этого, впрочем, уже не видел. До выхода из трактира оставался еще шаг, и он, наконец, рванул на себя дверь. Длинная лестница в этот раз показалась вовсе бесконечной, но Влад взлетел на нее, как какой-нибудь кот от стаи собак. Гномы оказались дивно расторопными, наступали на пятки, несмотря на более короткие ноги. И кинуть в них нечего было, лестница была пуста. Тяжелая каменная створка входной двери неумолимо приближалась. «Быстро не открыть», – пронеслась мысль. Несмотря на легкий ход, масса двери была слишком велика. Влад, не добежав до выхода, резко развернулся, с ноги врезал в грудь преследователю. Получилось неожиданно. Гном крякнул и взлетел, но недалеко, потому что сзади вплотную бежали друзья-заводчане. Они и приняли тело на свои головы, отчего часть повалилась и образовалась пробка. Лопатин ударился в дверь, как мотылек в стекло лампы. Показалось, что ребра хрустнули. Дверь начала медленно распахиваться. Парень проскользнул в образовавшуюся щель, рванул вверх по улице. «Хватит, нагулялся, блин. Какого хера меня вечно тянет на прогулки в незнакомых местах? Зараза, что так рука-то болит?» Народу на улице прибавилось. Он едва успевал расходиться с шедшими навстречу работягами. Глянул на запястье, увидел красную горячую струйку. Лезвие ножа соскользнуло с браслета, резануло кожу. Рана получилась не опасная, но болезненная. «Лови его, братцы! Это провокатор! Лови, тварь, ату!» Быстро же они выбрались. Влад от досады потерял концентрацию и врезался в очередного коротышку. Свалился вместе с ним на брусчатку. Больно ударился локтями и коленями. Гному досталось сильнее, тот приложился затылком. Но призыв посетителя трактира уже сработал. Кто-то из прохожих закричал. «Вон он, марда прибил, сволочь! Ловлю!» Лопатин уже был на ногах, попытался, прихрамывая, бежать дальше, но бесполезно. Одинаковые бородатые мужики в сине-серых робах сбились плотно, перекрывая неширокую улицу. И разгон не набрать вверх по улице, чтобы сбить их к кегле. А вот вниз можно. Лопатин резко развернулся, рванул обратно. На открытой местности преимущество в длине ног сыграло свою роль. Лопатин благополучно проскочил мимо растерявшихся трактирных посетителей и понесся дальше, вниз по улице. Плохо было только, что вопль облавы несли след. Оставлять в покое провокатора гномы не собирались. «Гони к колодцу, подсыла! Лови его! Не уйдет, тварь!» Что за колодец, Влад не догадывался, но идти на поводу у загонщиков не хотелось. Наверняка они свой город хорошо знают и знают, куда лучше гнать потенциального провокатора, чтобы надежно его прикончить. Он свернул в первый же переулок, услышал радостный вопль за спиной, который тут же сменился разочарованием. Стенка, которая перегораживала проход, оказалась слишком низкой для того, чтобы его ненадолго задержать. Хотя гномы не собирались отказываться от погони, начали отставать. Им-то через ту стенку перескочить было труднее. Хорошо, что эльфийских поцелов не любят. Влад уже начал потихоньку уставать, тем более, что из-за отбитых коленей каждый шаг давался с болью. Плохо, что меня за него приняли. Нет, вот твари бородатые, вот так, не разобравшись, резанули бы по горлу и концы в воду. Но у них тут, похоже, тотальное недоверие, конкуренция между заводами. Друг друга во всем подозревают. Для светлорожденных это удобно, наверное. Лопатин перешел с бега на шаг, чтобы не смущать прохожих. На соседней улице тоже хватало народа. Не стоило их будоражить раньше времени. Вопли «Лови провокатора» слышались уже со всех сторон. То ли из-за того, что новости о нем так быстро распространились, то ли из-за особенностей горного эха. И не понять было, откуда кричат. Влад сначала двинулся обратно в сторону видневшего немного в стороне и справа особняка. Потом увидел бегущих гномов и от греха свернул еще в какой-то переулок. Его вроде бы не заметили, но снова привлекать к себе внимание не хотелось. Пережидая, пока оглашенные пронесутся мимо, привалился спиной к стене и оторвал кусок материи из плаща, чтобы перевязать раненое запястье. Кровь так и продолжала сочиться, капала на землю. Будет очень смешно, если я из-за такой ранки ухитрюсь потерять сознание. И вообще, решить нужно, куда идти. Выходило так, что облава расширяла географию. Влад из своей подворотни, слегка пованивающей мусором и нечистотами, видел. Гномы косятся друг на друга подозрительно. Видно, ищут негодяя-провокатора и видят его в любом незнакомце. Многие присоединялись к поискам. Закончив с перевязкой, Лопатин двинулся вниз по улице. Искали его больше в верхней части города. Как раз там, куда ему и нужно было. А самое главное, успокаиваться не собирались. Только сменили тактику. Сначала Владу показалось, что все затихает. Криков «Лови провокатора» больше не было слышно. Да и суматошной беготни тоже. Однако пару раз Лопатин заметил вдалеке патрули. Никаких повязок на руках, никакого оружия, но совершенно очевидно, что четверка гномов с целеустремленным видом, идущих по улице, она не просто так. Особенно, если таких четверок несколько, и попадаются на глаза они довольно часто. Приходилось постоянно прятаться, чтобы избежать встречи. Лопатин понял, что как ни старается, он не может вернуться в верхнюю часть города. Наоборот, чем дальше он убегает, тем ниже оказывается. Он уже находился куда ниже, чем воздушный порт, к которому они причалили днем. Правда, понял Влад это случайно, когда прятался в очередной подворотне и услышал кусок чего-то разговора. Сам определить, как высоко находится, парень не мог, потому что вокруг были сплошные туман и гарь, низина. С одной стороны хорошо, потому что можно не опасаться, что тебя заметят издалека. Однако и сам толком ничего не видит. Нет, Влад примерно представлял, как вернуться обратно к своему дому. Все-таки у гномов был нормальный привычный город, хотя и тесный, не то что у светлорожденных. В городах Лопатин ориентироваться умел. Вот только вернуться обратно не получалось никак. Стоило подняться на пару кварталов, и он натыкался на очередной патруль. Можно было бы попытаться его пропустить, но Влад опасался оказаться в окружении. Приходилось спускаться все ниже и ниже. В какой-то момент Лопатин вышел почти к тому самому колодцу, о котором говорили загонщики в самом начале. Конечно, был это никакой не колодец, а самая настоящая пропасть. Прямо посреди города красовался шикарный обрыв, чьи глубины скрывались в клубах вонючего смога. Увидеть, что там внизу, не представлялось возможным. Тем более Лопатин и не стремился подходить близко. Здания близко к нему не строили, видно, опасаясь обвалов, так что местность была открытая. И на этой открытой местности он тоже увидел прогуливающуюся вроде бы просто так четверку гномов. Едва не столкнулся с ними лицом к лицу. Пришлось срочно прятаться в подворотне, сырой и омерзительно вонючий. «Ладно, признаю», – бормотал Лопатин, бредя по очередной улице. «Гномы мне в целом понравились, особенно сначала. Основательные такие, спокойные, нормальные вроде бы мужики. Эльфов тут явно не сильно любят, это очевидно. Даже как-то странно издалека-то. Из Империи казалось, что светлый Таклиан – это монолит. Что тут все народы в едином порыве злобно желают повергнуть Империю. Оказывается, нет, всякого тут хватает. Так же, как и в самой Империи. Вот только какого черта они такие упорные, сволочи? Особенно в своих заблуждениях. Если уж так не любят светлорожденных, почему под ними до сих пор ходят? Или классическое «разделяй и властвуй»? Типа рабочие одного завода сильно не любят рабочих другого, а еще всяких доносчиков боятся, за одного из которых меня приняли. Говорить вслух Влад не опасался, потому что в этом проклятом смоге все равно никаких звуков не осталось. И идти-то приходилось очень осторожно, чтобы не напороться на каких-нибудь активистов-общественников, что уж говорить о голосе. А еще очень, просто очень интересно, какого черта господа светлорожденные, которые меня так ценят, не предупредили, что лучше одному не гулять? Или эльфу-то здесь ничего не угрожает, и они просто не знали? В принципе, логично, с ними тут должны носиться как с писаной торбой, несмотря на общую неприязнь. Потому что эти остроухие сволочи явно тут коллективную ответственность применяют. И если провинится кто-то один, накажут всех. Но могли же мне хоть переговорник выдать, в конце концов, что за дурная экономия? На самом деле Владу жутко не хотелось просить помощи у эльфов. Но сейчас он был готов уже и на это, потому что пока бегал, окончательно наступила ночь. В темноте город гномов окончательно потерял привлекательность, еще и похолодало изрядно. А переждать было негде. Влад все приглядывался к вывескам, надеясь найти какую-нибудь ночлежку подешевле. Уж там провокатора светлорожденных искать точно не должны, но ничего похожего не встречалось. Он видел еще пару трактиров, куда грязнее и непривлекательнее, чем пиво и еда. И соваться туда побоялся. Если уж его в пиве с едой очень быстро захотели грохнуть, то что будет в этих рыгаловках, даже представлять не хотелось. Время шло, выхода из положения не находилось. Становилось все холоднее. Вроде бы в Айкумене должно теплеть, но местная весна оказалась какой-то слишком холодной. Должно быть из-за того, что кузница бездны находится слишком низко относительно среднего уровня тверди. Мороз уже ощутимо пощипывал щеки и нос. Ноги в мягких и тонких сапожках пока держались, но только за счет того, что Лопатин не останавливался. Стоит встать и закоченеешь. Влад начал присматриваться к одиноким гномам.